Часть вторая. Разбитое зеркало. Дальше Валдаев воспринимал все как через пелену. Квартира начала наполняться народом. Закрутились типы в форме, с большими и маленькими звездами на погонах. И без формы. От этой толчии у Валдаева пошла голова кругом. Сверкала фотовспышка. Валдаеву задавали тягостные, буравящие череп вопросы. Он отвечал односложно, не забывая повторять. «Это не я». Потом его усадили в милицейские «Жигули». Ему было больно. Наручники глубоко впились в кожу, но он боялся попросить ослабить их. Наручники сняли в тесном кабинете, заставленном сейфами. Он сидел, съежившись на стуле. Над ним нависали массой какие-то бойкие ребята, которые то с грубым напором, то доверительно и мягко, как лучшие друзья, требовали одного — признавайся. Как, за что, почему убил гражданку Кольцову Наталью Семеновну? «Я не убивал ее», — упрямо долдонил Валдаев. И эти слова гулко отдавались под черепом, как эхо в просторной пещере. И он снова и снова повторял одну и ту же историю, как пришел в Наташину квартиру. Он сказал, что дверь была открыта, ему не хотелось говорить правду, что он отключился. Рассказывал, как обнаружил труп, как позвонил в милицию. Объяснял, что знает убитую по работе, читайте статьи в «Запределье». Пришел, потому что она пообещала ему интересный материал. Все. Не стал он говорить и о том, что у него куда-то пропало около четверти часа. Куда он их дел? Куда? Наконец ему съездили ладонью по уху, так что в голове зазвенело. Приготовились съездить еще. И тут послышался властный голос. «Отставить!» Оперативник, с сожалением, опустил поднятую для следующей оплеухи руку и слез с края стола. Вошедший взял стул, уселся напротив Валдаева и произнес. «Ну, здравствуйте, Валерий Васильевич. Я же говорил, что мы еще встретимся». Валдаев прищурился и, наконец, узнал невысокого, худого, с жесткой седой гривой мужчину. Они встречались несколько дней назад при весьма неприятных обстоятельствах. Майор Кучер руководил группой захвата, которая разнесла Валдаеву стекла в большой комнате. Они искали какого-то Колю Турка и почему-то в его квартире. «Я ни в чем не виноват», — в очередной раз заявил Валдаев. «Есть же, черт возьми, гражданские права». «Есть», — с готовностью согласился майор. «В том числе право купаться в ванной без страха, что тебе порежут горло». «Я не могу никому перерезать горло!» — закричал с отчаянием в голосе Валдаев. «Неужели непонятно?» «Действительно. Глядя на вас, не скажешь, что вы можете хладнокровно перерезать женщине горло. Эх, если бы все люди были такими, какими кажутся, наша работа была бы легче легкого. Но у нас сложная работа, Валерий Васильевич. Меня это не интересует. Меня это не касается». «Теперь уже касается. Я не убивал Наташу. Забудем пока о ней». Майор Кучер расстегнул кожаную папку, ту самую, что и в прошлый раз. Она почему-то запомнилась журналисту, и кинул на стол газету с подчеркнутыми фломастером строчками. Эту газету Валдаев только что видел в квартире Наташи. Майор ткнул пальцем в строчку о маньяке, вырывающем сердца, который готовится выйти снова на охоту, и спросил. «Узнаете?» Газета лежала на столе. Наташа почему-то испытывала слабость к статьям об этом маньяке. «Ах, слабость!» «Понятно». Кучер выгнал всех из кабинета и начал допрос. Говорил он без агрессивного нажима, но с нешуточной угрозой. И Валдаев понял, что панически боится этого человека. Майор задавал, казалось, посторонние вопросы о самом Валдаеве, о его жизни. И постепенно все туже опутывал сетями слов. И добивался своего. Выводил из равновесия. Валдаев понимал, еще часик-другой такой беседы, и он признается во всем, хоть в убийстве Влада Листьева, хоть в покушении на Саддама Хусейна. «Вам нужно мое признание, чтобы закрыть дело». «Да?» — воскликнул Валдаев. «Мне нужна правда. Чтобы я признался, что убил Наташу?» «Чтобы сняли груз с души, Валерий Васильевич». «Давайте, я подпишу. Все!» — закричал Валдаев. — «Ну, успокойтесь. У меня нет ни протокола, ни диктофона». Кучер похлопал себя по карманам. — «Мы просто говорим, как старые знакомые. Расскажите, как все было. Только откровенно. это ни к чему не обязывает. Честно, я пришел к ней, долго трезвонил, никто не открывал. Потом дверь открыли. И я ничего не помню. Меня будто отключили. Вас ударили? Нет, просто все уплыло. Так-так, майор подался вперед. И когда вы очнулись? Не знаю, сколько прошло времени. Я потерял ему счет. Я очнулся на полу, сидящим на полу. А нож? Какой нож? Кривой, острый. Он лежал рядом. Понятно. Но я не совершал этого. Я вам верю, Валерий Васильевич, верю. Вы, майор сделал нажим на это слово, не совершали. Он многозначительно улыбнулся. Что за намеки? Напрягся Валдаев. Да какие там намеки? Мы осознаем только часть нашего «я». А что там? Что в остальном пространстве сознания? В темной зоне? Пусть так. В темной зоне бессознательного. Нет, я. Я не мог. Это не я. Вы когда-нибудь теряли время, Валерий Васильевич? Выпадали из действительности? Нет. Так уж и нет. Я совершенно нормален. Пусть я слабовольный интеллигентишка, как любят выражаться ваши. Пусть, но я не псих. Ну, конечно, с видом врача, который хочет только успокоить больного, произнес майор. Нет, оставьте меня! Заорал Валдаев. В кабинет заглянул здоровяк-оперативник и осведомился. Че он тут орет? Навалять ему, товарищ майор? Исчезни! Резко кинул майор, и дверь закрылась. Ну так как, Валерий Васильевич? Я не скажу больше ни слова. Это все ложь, инсинуации. Я никого в жизни пальцем не тронул, ясно? Конечно, ясно. Нам еще встречаться и встречаться. Кучер вышел из комнаты. Из-за Валдаева опять взялись оперативники. На этот раз на него не давили. Началась канцелярия. Ему дали подписать казенные бумаги, разъяснили права. Он пропускал все мимо ушей и лишь успевал ставить росписи на заполненных бланках. Его еще раз обыскали. Потом в комнату вошли двое милиционеров в форме. Они повели его по коридору, куда-то в подвал. «Стоять!» — властно приказал милиционер. Мог бы и не говорить. Идти все равно было некуда. Коридор перегораживала зарешеченная дверь. За ней стояла тумбочка, и на стуле скучал сержант. «Принимай задержанного!» «Примем. Лишь бы человек был достойный», — улыбнулся сержант, отворяя дверь. «Это что?» — слабо спросил Валдаев, которого поставили лицом к стене. «Гостиница», — хмыкнул сопровождающий милиционер. «Изолятор временного содержания», — пояснил сержант, беря из рук сопровождавшего бумаги и делая отметки в книге. Коридор вильнул под прямым углом. Он шел дальше метров на 20, и по обе стороны его были видны металлические двери с окошками. Валдаева подвели к одной из дверей. Открыли ее ключом. За ней было помещение где-то 3 на 3 метра. Там стояли нары, и там царил запах карболки и пота. «Получайте новенького!» — сказал сержант и легонько подтолкнул его в спину. Валдаев нерешительно шагнул за порог. Лампочка светила тускло. Казалось, здесь обитают какие-то ночные существа, которым вреден яркий свет. Притом существа эти хищные. Их было четверо. «Братва, говорят, этот задохлик бабу зарезал!» Улыбнулся похожий на татарина низкорослый, голый по пояс субъект. «Хм, по виду не скажешь!» Хмыкнул второй, шагнув навстречу Валдаеву и коснувшись пальцами его, будто хотел проверить, существует ли тот на самом деле. «Крутой!» — еще шире улыбнулся татарин. «У меня аж поджилки затряслись!» Валдаев прижмурился. На него напал ступор. Он понял, что теперь для него начинается настоящий кошмар. Все происшедшее раньше было только предисловием к этой книге ужаса.